Божий нам со временем становится ничтожен. Я, как и ты, верю, что все возможно, а что не убивает, делает тверже. Не помню лишь точно, что это может быть. Люди, Бог, который пока не готов всех спасать, а я не готов буду ждать. Иногда плохо, иногда жесть, но это же жизнь и есть.